Итак, и наконец, следующий ангел. И ангелу Пергамской церкви напиши. Так говорит имеющий острый с обоих сторон меч. Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей, даже в те дни, которые у вас, где живет сатана, умешлен был верный свидетель мой Антипа. Но имея немного против себя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валака ввести соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенные и любодействовали. Так и у тебя есть держащееся учение Николаитов, которое я ненавижу. Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. Имеющий ухо слышать да слышать, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать сокровенную манну. И дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Так, третья церковь, это церковь Пергама. Пергам это ныне город Бергама, так он фактически называется. И этот город действительно славен тем, что там находился два таких страшных памятника. Там, с одной стороны, находился один из главных жертвенников Зевса. Вот. И, во-вторых, там находился храм Асклепия, которого почитали под видом змеи. Вот знаете, может быть, знак Асклепия – это змея, которая наклоняется над чашей. У медиков всех, да. Вот, собственно, оттуда из Пергама идет. Но вот главное, конечно, алтарем страны является не храм Асклепия, хотя почитание змеи там везде, на каждом углу. Я там был в Пергаме, там везде изображение змеи украшает все. Вот. Но главное, конечно, был храм Зевса, этой черного сатаны, который стоял в Пергаме. Потом его перевезли в Германию. Там он был до гибели Гитлера. А потом перевезли его в царствующий город Москва. Вот. В Москве. Под Мавзолеем, говорят. Вот, на самом деле, вот, это тот самый престол страны, который был найден. Вот. И этот город действительно был городом такой неистовый идолопоклонства, совершенно неистовый. То есть был город крайне религиозный, город, где люди неистово кланялись злым духом и нечистым силам. Кстати, интересно, что психоанализ впервые был изобретен именно в Пергаме, в качестве Асклепия. То есть, собственно говоря, даже сейчас до сих пор, там, когда приезжаешь в Асклепион, там те гордости говорят, вот открытия Фрейда были сделаны впервые у Капчестана, да. Понимаете, интересная, да, такая взаимосвязь на самом деле? Фрейдизма и сатанизма. Итак. Ну, мавзолей Ленина, он такой же, как. Да, он с зиккураты повторяет, Вавилонскую башню. Черные мощи такие. Итак, обращается к нему Господь к ангелу в Пергамской церкви и говорит, так говорит имеющий меч обоюдоострый, острый с обоих сторон. То есть меч Слова Божия, который разделяет людей. То есть Пергамская церковь – это церковь времен Вселенских соборов. Церковь, разделяющая людей, правоверующих от неверующих. Вот это на самом деле это описание очень точное. Дело в том, что в это время действительно происходит такое великое разделение в церквах. Откалываются от церкви, вы знаете, армяне, эфиопы, копты, малабарские индийцы, да, нестриане, ассирийцы откалываются. То есть происходит разделение церквей. Церковь отделяется от лжемудрствующих. Слово Божие разделяет все человечество, даже принявших христианство. Потому что то, что понимают в это время христианство массами, что христианство становится государством, религией, империей, но в результате церковь входит туда, где раньше царствовал сатана. Входит в сердцевину этого мира, да, если угодно. И церковь сохраняется там, где находится престол сатаны. Это какое время? Начиная с 312 года и до 787, да, до этой эпохи Вселенских соборов. Итак, и ты при этом ты держишь мое имя, и не отказался ты от веры моей. То есть главная заслуга этой эпохи, что вера удержана во всей непогрешенной чистоте. Что вера была, ее отстояла церковь. И действительно так и есть. Это все это время подходит под знаком защиты веры от искажений. Самых тонких искажений. Да? Начиная от арианской ереси, которая говорит, что Христос не Бог. От веры. И дальше ересь Аполлинария, который говорит, что он бездушный человек. У него ума нет человеческого. От веры. От ереси Нестория, который говорит, что он человек, в котором жил Бог, как в храме. От ереси монофизитов, которые говорят, что он настоящий Бог, но не настоящий человек, который поглотил и так далее. Вот вера сохранила до самого конца. Вот Пергамская церковь сохранила веру, отстояла и утвердила. До сих пор вероисповедание в этой эпохе для нас является определяющими. Мы верим так, как верит 7 Вселенских соборов, да? Каждый из нас, так ведь? Хранит эту неповрежденную веру. И произошло это... И у вас... Там, хотя в эти дни, когда Антипа, свидетель мой верный, был убит у вас, там, где Сатана обитает. То есть, это время, то есть, святой Антипа, который здесь вспоминает, апостол Иоанн, это мученик его времен, это мученик конца первого века. Он действительно был убит в Пергаме, и убит он был по обвинению в нетрадиционной религии. Очень интересно, на самом деле, его мученические акты сохранились. А он был епископом Пергамской церкви, и он называется поэтому верным свидетелем Иисуса Христа, верным свидетелем его смерти и воскресения. Его пригласили, арестовали, привели к судье, и судья потребовал прекратить пропаганду нетрадиционных религий, которые разрушают величие римского народа, ведут к подрыву государственной власти, к подрыву национальных традиций римского народа. Вот, и таким образом, очень интересно, да, знакомая аргументация, да, современная. Вот. И поэтому сказано, что должен отказаться от новой веры во имя традиционной веры, укрепившей нацию. Аргументация потрясающая, когда читал акт в мученичестве, был потрясен на самом деле. Та же самая идеология, которая сейчас есть. И вот Антипа же сказал, что вера наша достойная почитания лишь та, которая идет от Бога. Истинная вера достойная почитания, а не традиционная. Потому что вера, она важнее, чем что бы то ни было на земле. И он был сожжен в медном быке. Вот, вот святой Антипа, поэтому сказано, Господь говорит, что тут у вас обитает сатана, там, в прямом смысле, живет он у вас там. И он убивал свидетелей Божьих. Мы здесь видим пример, что вот Антипа, он был первым из череды святых, которые пострадали во времена Пергамской церкви. Святых таких, которых преследовал сатана, которых преследовали еретики, обуянные сатаной. Вы знаете, наверное, сколько было случаев гонений на христиан со стороны лжебратьев. Якобы тоже христиан, но на самом деле еретиков, которые искажали откровения. И снова Афанасия Великого, да, преследовали, и Василия Великого преследовали, и Иоанна Златоуста, свои же братья, да, изгнали в ссылку. И вот сегодня утром была память святых 400 мучеников в Африке от ариан убитых. Там самый известный их мученица Виктория, в честь которой там сейчас многие называют. Вот, и как раз-то эти вот мученики, они были продолжителями дела святого Антипа, который отставил непревреждённую изначальную веру Бога. И Господь говорит, Господь хвалит, заметьте, что он делает. Начинается с того, что он хвалит церковь, хвалит то, что вера отстояла, церковь отстояла, несмотря на атаку сатаны. Вот атака сатаны заключалась в том, что в это время появляется целая череда людей, которые изнутри церкви проводили линию сатаны. Эти времена гонений сатана нападала на церковь снаружи, да, через гонителей, язычников или иудеев, то сейчас во время Пергамской церкви сатана нападает на церковь изнутри, через лжеучителей, еретиков, которые тоже являются слугами сатаны. Дело в том, что по христианскому учению, да и, кстати говоря, по наблюдаемым фактам, еретик – это не просто человек, который заблуждается. Еретик – это человек, который одержим нечистым духом. Человек, в котором живет князь тьмы, в котором живет сатана. И вот именно по этой причине Господь и хвалит эту церковь, за то, что она устояла, несмотря на то, что сатана нападал на нее.